поселиться в нем отцу с Тоньей и Астерио с Элизой. План обсудила с теми и другими в отдельности. «Нет, дочь моя, не принуждай меня к этому!» Старик стучит посохом по полу, выплевывает черный комок из жеванного табака. Элиза думает только о тряпках, радио орет у нее целыми днями. Астерио вообще пустое место, мне приходится следить, чтобы он не запустил руку в деньги, которые ты посылаешь мне. Конечно, если ты настаиваешь, я буду жить с ними. Но пожалей своего отца, избавь меня от такой напасти, мне придет конец. Тетра смеялась. Что же ей было сделать? Старик сильный, здоровый, деспот, а прикидывается слабым и униженным, лишь бы не жить с дочерью и зятем. А с Перпетуей, отец, ты бы согласился жить? Боже, меня упаси, дочь моя! Скорее смерть! Вонзи мне сразу кинжал в грудь, но не проси об этом. Что же ты предлагаешь? Вот с тобой я бы мог жить, дочка. Ты справедливая, вся в меня пошла. И характеры у нас похожие. Не менее категоричной была реакция Астерио и Элизы. Пока я могу платить за квартиру, предпочитаю, чтобы мы жили одни, Элиза и я. Не из-за матери Тоньи, но Тео Зе Эстерис — твердый орешек. У нас с ним не лады, смущенно извиняется Астерио. Отец только с тобой обращается вежливо, к нам же он все время придирается. Трудно представить себе, сестра, что будет, если мы поселимся с ним в одном доме. И вообще у меня нет особого желания жить в собственном доме в Агресте. Предпочитаю даже не иметь его. Улыбнувшись сестре, бедной Элизе, Тета не спросила о причинах. Если так, не будем об этом и вспоминать. В пути из Сан-Паулу в Агресте Тета рассказывала Леоноре. Филиппа я любила безмерно. Даже после того, как Филиппа умер, Тета не убрала из спальни его пижаму и домашние туфли, будто он может вернуться в любой момент, как всегда в непредвиденный час, с улыбкой и поцелуем. Наша любовь длилась почти 20 лет. Когда мы познакомились, я еще была молодой, бесшабашной. Он тебя безумно любил, мамочка. Он находил в общении со мной веселье, отдых, то, чего ему так недоставало в жизни. Я не знаю, как определить свое чувство к нему — любовь, дружба, признательность. Или все эти чувства вместе. Поэтому я и отправилась в эту поездку. Он умер, и я снова осталась одна, как в начале. Чтобы взять из мотка два конца нити и связать узлом, соединить начало и конец. Конец, мамочка? Такая молодая, такая красивая, у тебя столько поклонников. Я не об этом толкую. Конечно, я еще не погасила огонь. Неужели он погаснет в один прекрасный день? Разве что со смертью. Не об этом. Я хочу погрузиться в прошлое, вспомнить, кем была я, узнать, кем бы стала, живи я в Агресте, вместо того, чтобы переехать в Сан-Паулу. Я хочу искупаться в бассейне Катарины, побродить по песку между дюн Манго-Секко. Только и всего. И еще наполнить твою грудь чистым воздухом, подлечить малокровием. Мамочка, ты такая хорошая. Хорошая? Я и хорошая, и плохая. Когда злюсь, никто не может сладить со мной. Я становлюсь дьяволом. Я была уже тому свидетельницей, мамочка. Но злость проходит, доброта остается. Страдание меня научило. Одни замыкаются в горе, другие открывают свое сердце людям. Мое распахнулось, и все потому, что я встретила Филиппа. Если бы не он, возможно, я озлобилась бы, горечь накопилась бы в душе. По правде сказать, сама не знаю. Говорят, я люблю командовать. Думаю, что ты родилась такой, какая ты есть, мамочка. Родилась, чтобы быть пастушкой, стеречь свое стадо. Тиета развлекается с племянниками. Пето, фантазер, плут, шутник, не отходит от тетки из Сан-Паула и ее красивой падчерицы, если не торчит в баре, приобретая познания, которых ему не следовало бы еще иметь.